Катюша, пора закрывать библиотеку. Что вы, Марья Петровна? Мы ведь сегодня не можем уйти, пока не придет машина. Какая машина? Обыкновенная машина. Автомобиль. Ах, да, ведь мы должны сегодня отправить на вокзал посылку с книгами в подарок детям. Ну да. А что вы отобрали, Катюша? Как закалялась сталь, школа Гайдара, дорогие мои мальчишки, 80 тысяч километров под водой, повести Гоголя, Тартарен и Староскона. А добавьте еще Робинзона, Гулливера, 15-летнего капитана, Катюша, приключения Мюнхгаузена и таинственный остров. Хорошо. Вот, теперь достаточно. Представляю, как будто рады ребята. Какие ребята? Ну, как какие? Из детского дома. Ах, да. Ну, да, такой прекрасный подарок из Москвы. Вы слышите? Машина уже здесь. Вы хорошо упаковали книги? Да, Марья Петровна, я бегу. Достопочтенные капитаны, злая судьба приготовила нам новые неслыханные испытания. Ах, мадам месье, ужасно, ужасно. За 10 минут до 28-й встречи знаменитых капитанов нас заворачивает в старые газеты, связывает одной веревкой и бросают в машину. Видимо, нас везут в далекое путешествие. Но куда? Ах, на этот вопрос даже сам барон Мюнхгаузен не мог бы дать правдивого ответа. Впервые в истории знаменитые капитаны мчатся в машине с дозволенной скоростью, не превышающей и 30 километров, сами не зная куда. Ой, до чего мы дожили? И это я, барон Мюнхгаузен, летавший на пушечном ядре. Мне кажется, мы подъезжаем к вокзалу. Носильщик! Носильщик! Пожалуйста, куда вам? В багаж, а одно место. Скорее, пожалуйста. Продолжается посадка на экспресс Москва-Владивосток. Экспресс Москва-Владивосток отправляется с первой платформы. Шинам в скрипе половиц. Медленно и чинно сходим со страниц. Шелестят кафтаны, чей-то меч звенит. Все мы капитаны, каждый знаменит. Все мы капитаны, каждый знаменит. Нет на свете дали, нет таких морей, где бы не видали наших кораблей. Мы полны отваги, презираем лесть, обнажаем шпаги за любовь и честь. За любовь и честь! Капитаны, мы впервые открываем наше заседание в багажном вагоне. В багажном вагоне. Я бы с удовольствием обменял его на вагон-ресторан. Куда мы едем? По-видимому, куда-то на Дальний Восток. Путь длинный. Сначала мы минуем Урал. Урал? О, это очень интересно, капитаны. Известно ли вам, что на Урале скоро появится новое море? То есть как это появится? Мне непонятно, капитан Немо. Есть какие-нибудь предположения? Его должны открыть. Теперь русские люди не открывают, а создают новые моря, мой мальчик. Два моря, Московское и Рыбинское, они подарили планете за последние десяток лет. И я полагаю, нам давно пора нанести их синей краской на наши капитанские карты. На этих морях, разлившихся недалеко от Москвы, бушуют иногда такие штормы, что любой из нас приказал бы свистать всех наверх и брать рифы. Но волны этих морей уже бьются о берега. А я сейчас хочу рассказать вам о завтрашних морях. Так вот, одно из них будет создано на Урале. На Урале? Да-да, на Урале. Интересно. Хотя при этом слове воображение рисует вам только горы, уходящие бесконечными цепями к горизонту. Для создания этого моря люди решили призвать на помощь красавицу Каму. Недалеко от города Молотова они перегораживают реку высокой плотиной. Плотина сдержит бег реки, и та разольется вширь, образовав Камское море. Рыбы будут резвиться там, где сейчас бродят медведи, а пароходы пойдут над охотничьими тропами. Хотел бы я быть на мостике корабля, который первым совершит такой рейс. Но, дорогой Дик, эти новые моря создаются не только для того, чтобы капитаны забыли о речных мелях. Вода, низвергаясь с плотин мощными водопадами, превратит в турбинах свою силу в электрический ток. Он побежит к городам и фабрикам, заливая светом все вокруг. Он заставит работать машины, погонит по рельсам электровозы и трамваи. Он будет облегчать людям труд. Мало того, вода, накопленная в пресных морях, оросит засушливые степи, за долгие века стосковавшиеся по влаге. И степи зацветут, зазеленеют, появятся нивы и тучные пастбища. Но и это еще не все. После того, как будет создано еще несколько морей водохранилищ, и по ним свободно пойдут корабли, изменятся не только воды и берега, но и само небо. Летом с него не будет струиться все иссушающий зной. Испарения, поднимающиеся с морей, легкими белыми облаками защитят землю от горячих солнечных лучей. В засушливом Поволжье исчезнут слишком морозные зимы и слишком душное, пыльное, знойное лето. Добавьте к этому зеленые полосы молодых лесов, которые защищают поля и нивы от суховеев. Гений человека меняет не только земную поверхность, но властно вмешивается в капризы погоды, улучшает сам климат. Тише, капитаны, сюда, кажется, идут. Капитаны, встретим их достойно. Обнажите ваши шпаги и короти. С кем вы собираетесь драться, Мюнхгаузен? С оберкондуктором, да? Не поднимайте шума, тише. Наша сегодняшняя встреча, капитаны, происходит в таких необычайных условиях, что мы даже забыли выбрать председателя. Тихо. Сюда действительно идут какие-то люди. А? Я же говорил вам, уж кто-кто, а Тартарен из Тараскона всегда первый чувствует приближение опасности. Тревога. Свистать всех вниз в багажный ящик. И пребывать в полной неизвестности, нет? Что же вы предлагаете, Робинзон? Бежать? Как крысы с тонущего корабля. Никогда. Кому вы предлагаете бежать? Знаменитым капитанам? Позор. Мюнхгаузен не может бежать. А что же вы предлагаете? Бесшумно удалиться. Но нам не до шуток, Мюнхгаузен. Капитаны, я предлагаю бежать на воздушном шаре. Но откуда мы возьмем его, капитан Робинзон? Со страниц романа Жюля Верна «Таинственный остров». О, капитан Робинзон, как вы это чудесно придумали! Скорее, скорее. Доставайте, доставайте книжку, Дик. Где мы? На страницах романа Жюль Верна «Таинственный остров». Я помню наизусть это место в книге. Густые клубы тумана, точно облака, проходили над самой землей. Шел дождь пополам со снегом. Над осажденным Ричмондом висела густая пелена тумана. На улицах не было ни души. Этим надо и воспользоваться. Капитаны, за мной! Смотрите, вот он, воздушный шар. Воздушный шар! Так, скорее, капитаны, прошу занять места в корзине. Помогите мне! Дик, отвяжите канат. Есть, отвязать канат! Два мешка с балластом за борт. Есть. Спокойно. Как хорошо, капитан. Мы в полете. Как хорошо, капитаны. Мы будем вести наше заседание в воздухе. Да. Какой простор. Особенно после душного багажного вагона, да. Правда? Я не понимаю вашего восторга, Дик. Здесь холодно и неуютно. Я уже не говорю о том, что приходится сидеть на полу. И это все чепуха, а еще по сравнению с тем, что нас ждет. Ничего, кроме славы и новых научных открытий, не может ждать барон Мюнхгаузен. Да здравствует воздушная стихия! Ураганы, циклоны! Да, воздушные ямы и беспрерывные сквозняки. Уже при одной мысли об этом я... Оставьте, Тартарен. Нам предстоит такое интересное путешествие. Я так рад этому. Но кто же сегодня возьмет, наконец, председательский молоток? Если бы мы находились в пучинах Тихого океана, наверное, кто-нибудь из вас предложил бы мне быть председателем. Но сегодня нам предстоит далекий рейс по просторам воздушного океана. И поэтому председательский молоток... должен взять человек, знакомый с капризами воздушной стихии. О, вы, конечно, имеете в виду меня, Немо. Благодарю. Действительно, мои полеты на утках. При чем тут ваши утки, барон? Позвольте. Все Немо имеют в виду мое знаменитое восхождение на неприступные вершины Альп. Нет, дорогой Тартарен. Я имею в виду капитана Гулливера. Ведь его приключение на летающем острове Лапута, благодаря стараниям Джонатана Свифта, стали известны всему человечеству. Капитан Немо, вы совершенно правы. Председателем должен быть, конечно, Гулливер. Да, Гулливер! Благодарю за честь, капитаны. Мы находимся в исключительных обстоятельствах. И что бы ни случилось, постараемся по-капитански провести нашу встречу в этой шаткой корзине. Капитан Немо, я вижу, вы хотите что-то сказать. Да, я хотел сообщить вам одну любопытную историю, капитан. Я часто думаю о том, что корабли, как и люди, имеют свою судьбу. Недавно я проходил на Наутилусе вблизи порта Советской гавани. И представьте себе мое удивление, когда я увидел, что водолазы поднимали со дна моря остатки фрегата «Паллада». Позвольте, достоуважаемый Немо, если я не ошибаюсь, в нашей библиотеке имеется книга под названием «Фрегат Паллада». Да, я имел честь стоять с ней рядом на книжной полке борт-оборт. В этой книге идет речь именно о том парусном фрегате, который в 1852 году вышел в кругосветное плавание. Оно описано одним из участников экспедиции, выдающимся русским писателем Гончаровым. Паллада побывала у островов Зеленого мыса, пересекла экватор, прошла вокруг мыса Доброй Надежды и бросила якорь у берегов Японии. Тут корабль застала Крымская война. Увы, фрегат был слишком стар для морских боев. Слишком много океанских бурь перенес он на своем веку. Палладу отвели в одну из гаваней побережья и, сняв с нее пушки, затопили. Почти 100 лет пролежал старый корабль на дне, и вот теперь снова появились на его палубе люди в тяжелых костюмах водолазов. Они подняли из воды пушечные лафеты, части медной обшивки и чугунный клюз, на котором моряки с волнением прочли надпись «Санкт-Петербург». Паллада. старинный фрегат, послушная птица морская. Плыла ты, не зная дороги назад, седую волну рассекая. Умолкли матросов твоих голоса, но имя звучит, как баллада из книжной страницы, подняв паруса, выходишь ты в море паллада. Трудно и опасна судьба моряка, матросская слава сурова. Паллада твой путь сохранила навека, походный дневник Гончарова. Умолкли матросов твоих голоса, но имя звучит, как баллада из книжной страницы, подняв паруса, выходишь ты в море паллада из книжной страницы, подняв паруса, выходишь ты в море паллада. Но, капитан Немо, вы ничего не сказали о судьбе отважных моряков Паллады. Скажу. После потопления Паллады его команда перебралась на фрегат «Диана». Этот корабль направился для важных переговоров в Японию, и тут-то произошла с ним история, о которой долго говорили моряки всего мира. В тихий декабрьский день «Диана» стояла в бухте, на берегу которой расположен небольшой японский город Симода. Жизнь на корабле текла своим чередом, как вдруг все ощутили нечто необыкновенное. Казалось, что Диану кто-то несколько раз сильно встряхнул. В тот же миг раздался крик вахтенного: «Смотрите, смотрите!» С борта корабля было хорошо видно, как несколько лодок, стоявших в устье горной речки, рванулись со своих мест. Какая-то непонятная сила потащила их против течения. Не успели моряки переброситься несколькими словами по поводу этого необыкновенного явления, как крик ужаса на другом борту заставил их обернуться и посмотреть на вход в бухту. Оттуда двигался огромный зеленый вал. Это зрелище было тем более страшно, что в воздухе не чувствовалось ни малейшего признака бури. Еще мгновение, и стена воды, достигнув берега, отхлынула прочь. Но тут дорогу ей преградил другой вал, еще более мощный и страшный. Они столкнулись, вода в бухте забурлила, и на глазах потрясенных моряков вся прибрежная часть города Симода в одно мгновение была смыта до основания. Гигантский водоворот подхватил и фрегат. Его бросало, кружило, било о камни, тяжелые пушки срывало с мест, калечило людей. На одно мгновение корабль совсем положило на бок. Моряки прощались с жизнью, но все же среди них нашлись люди с железными нервами, которые в эти минуты смертельной опасности вели наблюдение за морем и судном. Один офицер сосчитал, что их большой корабль повернул точно пушинку 42 раза вокруг своей оси. Когда волнение немного стихло, Диана представляла собой жалкую развалину без руля с трюмом, наполненным водой. Однако, несмотря на собственное отчаянное положение, русские моряки принялись спасать тонущих японцев, а судовой доктор отправился на берег, чтобы оказать помощь раненым жителям Симоды. Но что же это было, капитан Немо? Откуда появились в бухте зловещие волны? Ведь воздух был тих, и ничто не предвещало урагана. Это было сильное землетрясение, мой мальчик. Колебание морского дна у берегов Японии и вызвало страшную катастрофу. Ветер усиливается, капитан, и какой туман! Сквозь эту густую пелену ничего нельзя разглядеть. Я бы хотел знать, где мы. Все равно, летим ли мы над Даткой или над Сараполем, над Гренландией или над Берлином, заседание продолжается. Кстати, Дик, известно ли вам происхождение тех географических названий, которые вам только что было угодно перечислить? Я никогда над этим не задумывался. Держу пари, что никто из вас не скажет, почему большой поселок на Дальнем Востоке называется Аткой. Может быть, происхождение этого странного слова известно чукчам, орочам или другим народам, обитающим на окрестных хребтах? Нет, они вам ничего не скажут. Дело в том, что Атка – это просто первые буквы слов «автомобильно-тракторная колонна». А вторая буква «А» прибавлена, чтобы удобнее было выговаривать название. Еще совсем недавно в Зеленом океане тайги действительно была затеряна маленькая мастерская для ремонта автомобилей, бегущих через хребты к золотым рудникам. Но не успели шоферы привыкнуть к мастерской, как вокруг нее вырос небольшой городок, сияющий по ночам светом электрических фонарей. Городок, где дома греет паровое отопление, а вода льется из водопроводных кранов. Это весьма любопытно. А вот другой пример происхождения названий. Гордое имя Севилья означает всего-навсего низменность. Это довольно удачное название. Город действительно расположен на равнине. И еще пример. Сначала трудно понять, почему город на Каме назван Сараполем. На чувашском языке это означает «желтая рыба». Но оказывается, в реке здесь водится стерлядь. Очень вкусная рыба, наполовину окрашенная в желтый цвет. Но никак нельзя признать удачным другое всем известное название – Гренландия. 9/10 этого величайшего в мире острова покрыто суровыми ледниками. Между тем, Гренландия в переводе с датского означает «зеленая страна». Ха, не правда ли странно? Говорят, будто мореплаватель Эрик Рыжий, впервые увидев этот остров после скитаний по волнам, так обрадовался скудной зелени мхов на прибрежных скалах, что тут же назвал новую землю зеленой. Однако злые языки утверждали, что дело здесь совсем в другом. Хитрому Эрику просто хотелось заманить на остров переселенцев. А какие переселенцы поехали бы туда, если бы остров был назван, например, Исландией, что означает «страна льдов»? Берлин, как известно, был основан славянскими племенами – вендов или венедов. И корни его названия стоит поискать среди слов их языка. Таких слов известно несколько. Одно из них – «берлен», что означает «обильной водой». Подходит сюда и «берло» – место, огороженное забором. Наконец, в языке вендов было слово «брлина», означающие, увы, самую обыкновенную лужу. Под нами шумит море, капитаны. Мы поднимаемся. Нет, напротив, мы опускаемся. Мешки за борт. Капитан, начинается. Сначала мешки, а потом и мы полетим за борт. Я это предвидел. Барон Мюнхгаузен, как настоящий капитан, сойдет с корабля последний. Капитаны, шар несется с необычайной быстротой. Какое-то море под нами. Быть может, это Тихий океан, капитан? И мы опустимся на какой-нибудь необитаемый остров, о котором никто не знает. Например, на остров Питкерн. Держу пари, что никто из вас не бывал там. Что касается меня, то я действительно даже не подозревал о существовании такого острова. В этом нет ничего удивительного. Питкерн лежит в стороне от главных морских путей, недалеко от тропика Рака, вдали от обитаемых земель. Вы могли пройти мимо него ночью, капитан Немо, не заметив его, так он мал. Это единственный остров Тихого океана, населенный потомками англичан, потомками мятежных матросов корабля «Баунти», которые бежали туда, ну, впрочем, по порядку, капитаны. «Баунти» вышел в 1789 году с острова Таити с грузом молодых хлебных деревьев, которые он вез на острова Вест-Индии. Командовал кораблем лейтенант Вильям Блай, молодой человек с угрюмым, отталкивающим лицом. Моряки, знавшие необычайно жестокий характер этого лейтенанта, не ожидали ничего хорошего от рейса «Баунти». И действительно, пока корабль плыл от Англии до Таити, матросов постоянно истязали за малейшие провинности. Негодование нарастало изо дня в день и, наконец, переросло в бунт, когда один из самых достойных, лучших моряков «Баунти», помощник штурмана Флетчер Кристиан, выбежал однажды из капитанской каюты с окровавленным лицом. Блай избил его ножнами шпаги за то, что Кристиан забыл назвать лейтенанта «сэр». На судне вспыхнуло восстание. Матросы арестовали офицеров, усадили в катер вместе с Блаем и нацелили на них пушку. Блай разразился проклятиями, но поделать ничего не мог. «Баунти» пошел дальше, и катер остался среди моря. Катер погиб? К сожалению, нет. Блай вернулся в Англию, сделал большую карьеру и умер в чине вице-адмирала. Гораздо хуже было экипажу «Баунти». Британские законы в отношении бунтовщиков на кораблях беспощадны. Отдаться в руки властей значило немедленно попасть на виселицу. Матросы решили найти такой клочок земли, где бы их никто не мог отыскать. И нашли. Это был остров Питкерн. До 1808 года считалось, что корабль «Баунти» пропал без вести. Только в этом году американское судно «Топаз», заброшенное бурей к Питкерну, случайно наткнулось на странную колонию англичан, которые 20 лет были отрезаны от всего мира и старались, чтобы их не обнаружили. Из мятежников «Баунти» уже немного оставалось в живых. На острове жило новое поколение, родившееся от браков с полинезийскими женщинами. А вам известно, капитан Робинзон, что было дальше? Да, англичане не оставили островитян в покое. Детям мятежников издевательски объявили прощение за поступок их отцов, но зато потребовали, чтобы они вывесили у себя английский флаг. Через несколько лет на остров прибыла комиссия. Англичане стали силой выселять островитян на соседние острова, но они упорно сопротивлялись. Они хотели быть счастливыми на своей маленькой земле. Когда великий русский путешественник Миклухо Маклай посетил Питкерн, на острове жило 60 человек. Это были здоровые, грамотные и радушные люди. Жители островка Питкерн хорошо запомнились мне своей приветливостью и гостеприимством. Но, увы, капитаны, с каждым днем потомкам матросов «Баунти» приходится все труднее. Дело в том, что в Англии недавно возник вопрос, являются ли питкернцы белыми или цветными. И если будет доказано, что они цветные, то судьба их будет незавидной. Вернее всего, их все-таки выселят с острова, потому что воздушным кораблям англичан на пути через Тихий океан нужна база. Вот в чем вся разгадка этой истории с цветными, капитан. Какой ветер, туман, погода ужасная. Я ничего не вижу, даже нашего председателя. Куда же мы летим? Я могу ответить вам точно, Тартарен. Мы летим в неизвестность. Что это шипит? Это газ. Дик, спирайтесь по стопам наверх. Попробуйте крепче связать нижний выпускной клапан. Держитесь за обруч. Ничего нельзя сделать. Он уходит. Мы опускаемся. Да будьте точны, Гулливер, мы просто падаем. Весь балласт за борт. Мадам Месье, положение крайне опасное. Галеты, консервы, патроны, все за борт. Я бросаю свое электрическое ружье. Я бросаю кортик, подарок капитана Гуля. Я бросаю шпагу из обломка земной оси. Не жалейте ничего. Бросайте скорее, иначе мы погибнем. Что можно еще выбросить? Больше ничего нет. Нет, есть корзина. Корзина, корзина. Держитесь за сетку. Рубите веревки! Долой корзину! Долой корзину! Долой, долой! Мы поднялись! И нас опять подхватил бриз на три рифа, выражаясь морским языком. Думал ли кто-нибудь в Тарасконе, что слава города, сам Тартарен будет летать над бездной, вцепившись в сетку? Ужасно, ужасно. О, мы опять опускаемся. Земля! Земля в 5 футах! Прыгайте, Робинзон! Держите веревку! Держу веревку! Так. Держите меня! Так, беритесь, осторожно. Осторожно. Теперь вы. Ну вот. Спокойно. Ну вот. Наконец-то у нас под ногами твердая почва. Мы на берегу озера. Идите сюда, идите, смотрите, еще тлеет костер. Его кто-то наскоро засыпал землей. О, я нашел под камнем котелок с похлебкой. Боже мой, какой аромат. Подбросьте хворост в огонь. Ну, дорогие капитаны, располагайтесь вокруг костра. Есть ли на свете что-нибудь приятнее костра для продрогшего, уставшего путешественника? Мы были на краю гибели, мадам и месье. Я не могу прийти в себя после перенесенных испытаний. О, капитан Тартарен, то ли приходилось нам встречать на своем пути. А все-таки я хотел бы узнать, где мы опустились? Перед нами какое-то огромное озеро. Да, смотрите, смотрите. Воды его так прозрачны, что видны пятнистые форели. Между прочим, если зажарить такую форель в прованском масле, потом немножечко ее попросить... Капитан Немо, капитан Немо, как вы думаете, где мы? Судя по всем признакам, мы в Армении, на берегу озера Севан. Так это и есть озеро Севан. Как хорошо, что нас занесло именно сюда. Мне давно хотелось побывать здесь. Смотрите, какое оно огромное, а? А знаете, через несколько десятков лет оно станет небольшим. Это очень хорошо. Хорошо? А почему? И от чего оно уменьшится? Как? Разве вы ничего не знаете о Севанском каскаде, Дик? Нет, капитан Гулливер, я ничего не знаю об этом. Ну, тогда слушайте. Вы видите... Это озеро лежит высоко в горах, как бы в огромной каменной чаше. Сюда несут свои воды 29 рек, а из озера вытекает всего одна небольшая речка Занга. Я не совсем понимаю, капитан Гулливер. Куда же девается вода? Вы сказали, что Севан питают 29 рек, а вытекает из озера всего лишь одна небольшая река Занга, да? Ведь вода должна была переливаться через край. В том-то и дело, что этого не происходит. Она испаряется. Поверхность озера, его зеркало, огромна. А чем больше зеркало, тем сильнее идет испарение. Облака уносятся ветром далеко за пределы страны и проливаются бесполезным дождем где-нибудь над Каспийским морем, оставляя земли Армении сухими и бесплодными. А, я теперь понимаю, почему нужно, чтобы озеро стало небольшим. Но как это будет сделано? Так вот, я начал говорить вам о Севанском каскаде. Сквозь туннель, прорубленный в вековой лаве, воды огромного озера будут выпущены на бесплодные земли Араратской долины. А по дороге они будут вращать турбины на целой цепочке гидростанций, строительство которых идет здесь сейчас. Несколько гидростанций уже готовы. Скоро будет пущено в ход огромное подземная гидростанция. И воды Голубого Сивана серебряным каскадом ринутся вниз. Уменьшится Большой Сиван, а с ним исчезнет и засуха. В Араратской долине зазеленеет хлопок, раскинутся сады, вырастут целые рощи. А что же станет с Сиванским каскадом, когда воды озера будут постепенно выпущены? Все те же 29 рек, которые питают сейчас озеро, будут проходить через Малый Сиван, не извергаться вниз, вращая турбины и орошая земли Араратской долины. Уже начали обнажаться отмели Сивана. Они состоят из ила и лишены настоящих почв. Их бережно охраняют и рассаживают на них различные растения, благодаря которым почва быстрее станет плодородной. А все плоское дно Большого Сивана заранее разбито на участки. И сейчас, задолго до того, как оно появится из-под воды, уже известно, где будет высеян хлопок, где пшеница, где разведены виноградники, где высажены деревья. А что станет с несравненной сиванской форелью, когда исчезнет Большой Сиван? Для рыбы и для рачка гамаруса, любимой пищи форели, предназначено озеро Малый Сиван. Сейчас рыбы уже начали переезд на новую квартиру. А чтобы облегчить размножение драгоценной форели, которая привыкла метать икру на отмелях и в устьях рек, уже построены рыбные заводы, выпускающие в озеро миллионы мальков ежегодно. Я должен добавить еще, что земли Армении высыхают не только от палящего солнца, но и от сильных и жарких ветров. Ведь летние ветры, проходя над раскаленной почвой, состоящей из лавы и камней, нагреваются и становятся жаркими и сухими. Но когда поля Армении получат влагу и покроются рощами и садами, палящие летние ветры станут нежными, прохладными ветерками. А леденящие зимние ветры, оказывается, они рождаются над незамерзающей поверхностью озера от неравномерного охлаждения воды и окрестных гор. А когда климат станет более влажным, озеро будет замерзать, и страшные морозные вихри прекратятся. Новый климат Армении, теплый и влажный, будет создан руками человека. Древние легенды говорят, что некогда в Араратской долине помещался земной рай. Но, наверное, такой чудесный сад, каким станет новая Армения, преображенная мыслью и трудом человека, никогда и не снился старым сказочникам. Как хорошо вы рассказываете, капитан Гулливер! А кто это говорит? Это я. Кто я? И где ты? А я на дереве. О. Сейчас я к вам спущусь. Откуда здесь взялся этот мальчик? Вы знаменитые капитаны. Да. А ты кто? Я Сурен. Мой отец рыбак. Я давно просил его взять меня ночью на ловлю форелей. Сегодня выходной день, вот мы и поехали. Отец сейчас сети ставит, а я дежурю у костра. Дорогой Сурен, а зачем же ты полез на дерево? А я вас испугался. И я немножко жалею, что я с вами встретился. Жалеешь? Все равно мне в школе никто не поверит, что я познакомился со знаменитыми капитанами. Как я тебя понимаю, мой мальчик. Я тоже столько лет рассказываю чистейшую правду, а мне никто не верит. Значит, вы барон Мюнхгаузен. А когда же вы расскажете о вашем последнем путешествии? К центру Земли? Да хоть сейчас, сию минуту. И я смогу об этом рассказать в школе? Именно. Это всех убедит в том, что все, что случилось сегодня ночью, было на самом деле. Помните, я провалился в колодец? Да-да, помним. На мое счастье, в нем не было воды. Но, к моему величайшему удивлению, в нем не оказалось и дна. Я понял, что лечу к центру Земли. О, барон! Скука, вам надо доложить, смертная. Темно, сыро и ничего не видно. И вот, чтобы скоротать время, я вытащил карманный фонарик, решив обследовать стенки колодца. И представьте себе, какое чертовское невезение! Нечем высечь огонь. Кремень есть, труд тоже, остальное огниво куда-то запропастилось. Ну да-да-да, оно, очевидно, выпало из моего жилетного кармана. Ведь я уже третьи сутки летел вниз головой. И вдруг, как раз в тот момент, когда я пролетал мимо центра Земли, трах-трах-трах-трах, все мои стальные пуговицы, украшавшие мой парадный кафтан, и обе пряжки с моих башмаков с треском отрываются и прилипают к огромному железному шару, расположенному в самой середке нашей планеты. Ну, в первые минуты я не на шутку расстроился, но потом меня словно осенило. То, на что величайшие ученые мира потратили долгие годы жизни, я доказал в буквальном смысле слова на лету. Да-да-да, теперь можно считать доказанным, что в центре Земли находится огромный железный шар величиной с 38-этажный дом, а может быть даже с 39-этажный. О, те, кто сомневается в этом, пусть взглянут на мой кафтан и на мои туфли. На них теперь уже пуговицы из пластмассы. И чтобы в случае, если когда-нибудь снова мне придется пролетать мимо центра Земли, не остаться опять без пуговиц и пряжек. А тогда, потеряв их, я не растерялся. Чиркнул своим кремнем о промелькнувший мимо меня шар, высек огонь, зажег фонарь и убедился, что сразу за железом начинается песок, глина, суписки, чернозем, снова глина, лес, снова суписки, снова чернозем, и кое-где между ними прохладные прослойки жидкой магмы, которой я кое-как и утолил свой голод. Да-да-да-да-да, я ведь так быстро летел, что не успел оглянуться, как и уже был в доброй сотни километров от центра Земли. Сейчас я уже не падал, а по инерции мчался вверх. На 12-е сутки я был так близко от поверхности, что услышал голоса знакомых дам, прогуливавшихся неподалеку. Но показаться перед ними небритым, измазанным землей, ни за что. Да лучше снова провалиться сквозь землю. Но судьбе угодно было другое. Сила инерции под конец моих подземных полетов была столь велика, что я, как снаряд из пушки, вырвался из колодца и через несколько минут был уже над самыми верхними слоями стратосферы. Да-да-да-да-да! Но хорошо, что здесь шел дождь, а то бы я сгорел без остатка, как большинство других небесных тел, пролетающих сквозь атмосферу. Да-да-да-да-да! Как другие небесные дела, ибо я сам-то стал небесным телом, спутником Земли. О, я оказался самым крупным небесным телом в районе моей орбиты, и на меня стали сыпаться маленькие небесные тела. Да-да-да-да-да. Знаете, они тяготеют ко мне согласно закону всемирного тяготения. Падают на меня сверху, снизу, со всех сторон и прилипают, ну, словно смазанные клеем. И вскоре я очутился внутри все растущей груды камней. Что же тут удивительного, что Дику Сэнду не удалось увидеть меня в телескоп? Он, вероятно, ожидал увидеть на небе человеческую фигуру, а мог заметить только быстро растущую груду камней. И кто знает, может быть, я так вращался бы тысячелетия и миллионы лет внутри этой гигантской каменной груды, если бы, на мое счастье, близко не пролетела бы небольшая комета. Сильный удар ее упругого хвоста, камни рассыпались, как орешки, и я не заметил, как упал на землю. Да-да, почистившись и побрившись, я на попутной машине галопом прискакал к вам, мои друзья. Ну вот и все. Браво, браво, барон! Вы превзошли самого себя. Но я надеюсь, что наши юные друзья и на этот раз так же хорошо, как всегда, разоблачат все ваши ошибки. Тревога! Свистать всех наверх! Долой дудку! Мы в ужасном положении. Мы не можем вернуться в багажный вагон. Все погибло. Я могу вам помочь. У меня при себе есть книга. Вот, это ваше приключение, капитан Гулливер. Спасибо, Сурен. К нам, дорогой Гулливер! Поздно, мои милые лилипуты. Сюда, Лемель, Гулливер! Не могу, дорогие великаны, уже кричит петух. Капитаны, прошу проследовать за мной на страницу 320-ю путешествие в Лапуту. О, ну мы едва-едва успели. За окошком снова прокричал петух. Фитилек пеньковый дрогнул и потух. Синим флагом машет утренний туман. До свидания, вашу руку, капитан! До свидания, вашу руку, капитан! Снова мы недвижно станем там и тут. Вновь на полке книжной корешки блеснут. Но клянемся честью всем, кто слушал нас. Будем с вами вместе мы еще не раз.